Глава 14. Кристал ерзала на кровати, временами поглядывая на незнакомцев, пришедших повидаться с ней. Агент Грей сказал, что он из ФБР, а Мартинес был из полиции Чикаго. Женщина не говорила, откуда она. Может, подружка агента ФБР? Похоже на то. Вон как они палевно не смотрят друг на друга. Оба кивают, когда детектив говорит, а друг друга вроде как и не слышит. Ага, эта парочка стопудово трахается. Кристал хотела, чтобы они убрались отсюда. От нее только вышел утренний клиент, а такое бывает типа раз в 3 дня. Обычно мужики предпочитают платить за секс под покровом тьмы. Карман грела 20-ка, и как только копы уйдут, она спустится к РТ, купит у него крэк и выкурит. День нужно начинать правильно. В животе забурчало. Заодно нужно будет что-нибудь съесть. Когда она последний раз ела? Нет, сначала крэк, а потом нужно попробовать подобрать еще одного утреннего клиента. Кто знает, может, и повезет. И вот тогда точно будет время завтрака. Она опять отключилась от разговора, и этот детектив Мартинес начал беситься. «Простите, что?» — спросила Кристал. «Когда вы в последний раз видели Кристу?» «Криста. Ей так не хватало Кристы. Только подруга и делала жизнь сносной». Бывало, Кристе удавалось по-настоящему развеселить ее. Они всегда были парой — Криста и Кристал. Когда они знакомились с кем-то, люди смеялись, будто это была такая забавная шутка. «Встречайте двух нариков — Кристу и Кристал». РТ часто повторял, что им стоит перейти с крэка на мед. Тогда они смогут говорить, что Криста и Кристал сидят на кристаллах. Ха-ха. Чем жизнь не коробка шуток? «Не знаю», — ответила она. «Наверное, неделю назад или больше». «Вы сообщили о ее исчезновении 4 дня назад», — сказал Мартинес. «Ага, ну, наверное, это было дольше. Ну, типа она исчезла за 4 или 5 дней до того, как я заявила». «А почему вы так долго ждали?» — спросил агент Грей. Кристал чувствовала, как по шее ползают муравьи. Так всегда бывало после дня без крэка. Вчерашний день был сплошным дерьмом. Всего один клиент хотел простого отсоса и кинул ее, сунул 10-ку и ушел. РТ говорил, что догонит парня и отберет деньги, но забил на это. Какой толк от сутенера, если тот даже не заступится, когда это нужно? «Не знаю», — ответила Кристал, пожав плечами. «Она и раньше уходила. Криста всегда исчезала. У нее были клиенты, которые забирали ее на день или два. У Криста всегда были классные клиенты. Потому что Криста хорошо выглядела. Не так, как она. И зубы хорошие, и не такая тощая». «Вы знаете этих клиентов?» — спросила женщина. «Как же ее зовут?» «А, Зои». Жуткие у нее глаза. Пялятся прямо внутрь, выкапывают все секреты. Кристал отвела взгляд. «Господи, как же ей нужен крэк!» «Нет», — сказала она. «А кто знает?» «Никто. Может, РТ и знает, но он ее грохнет, если она выдаст его имя. А вы что-то узнали? Ну, расследование. Думаете, вы ее найдете?» Кристал знала расклад. Если исчезают девушки вроде них, они не возвращаются. Только Джулия Робертс может исчезнуть на неделю, а потом появиться с новым гардеробом и любовником-миллиардером. Намек на комедийную мелодраму «Красотка» режиссер Маршалл, 1990 год, где главная героиня, девушка по вызову Джулия Робертс, завязывает серьезные отношения с миллиардером Ричард Гир. Если исчезает девушка вроде Кристал, можно не сомневаться, что она лежит в какой-нибудь канаве. Но не Криста. Кристал всегда думала, что канава не для ее подруги. Криста была почти как Джулия Робертс в каком-то смысле. У нее было это сияние, это аура, будто она предназначена для чего-то другого. «Боюсь, у меня плохие новости», — сказал Мартинес. «Криста мертва». Первым делом она подумала о тех $80, которые Кристал спрятала от РТ. Кристал клялась, что никогда не притронется к этим деньгам. $80, которые Криста сэкономила, чтобы убраться из Чикаго. Ее резервный фонд. И сейчас эти деньги достались Кристал, и она сможет купить на них 4 косяка с крэком. Нет, 3. И хороший завтрак. А еще в этот момент она разрыдалась. 3 чужаков, наверное, думали, что она оплакивает свою мертвую подругу, но это была неправда. Кристал оплакивала себя. Агент и детектив занервничали. Ну и черт с ними. Но эта женщина Зои присела и заглянула ей в глаза. Ее взгляд завораживал Кристал, и рыдания постепенно сменились всхлипами. «Мне жаль твою подругу», — сказала Зои. «Это сделал мужчина», — Кристал кивнула. «Само собой, кто же еще? «Мы его ищем», — продолжала та. «Мы хотим поймать его, пока он не убил кого-то еще, и нам очень нужна твоя помощь. но мне нужно, чтобы ты собралась. Кристал, ты можешь собраться? Может, это женщина из социальных служб? Она очень напоминала социального работника, с которым Кристал однажды встречалась. У нее был тот самый взгляд, как будто она хочет помочь, и в то же время знает, таким как Кристал помочь нечем. В ее взгляде не было жалости, не было печали или отвращения, только понимание. «Ага», — ответила Кристал, шмыгнув носом. «Криста тоже сидела на крыке?» «Бам!» «Эта женщина бьет точно в цель». Кристал не спросила, откуда та знает. Крэг оставлял следы, пусть и не всегда очевидные. Кто-то скрывал их лучше, но уж точно не она. Иногда не так много, как я. Какой была Криста? Она была доброй. Некоторые шлюхи с улиц, они становятся гнусными по-настоящему, понимаете? А Криста никогда такой не была. И ладила почти со всеми, даже с самыми гнусными. И РТ бил ее не так часто, как меня. «У Кристы было кольцо?» «Что?» — переспросила Кристал. «Серебряное кольцо. С маленьким рубином. Может, фальшивым?» Она фыркнула. «Будь у нее такое, Криста давным-давно его заложила бы, или кто-нибудь его отнял бы». «Возможно, она получила его совсем недавно?» «Не было у нее никаких колец». «Как Криста обычно одевалась?» «Ну, у вас вопросы, дамочка. Она одевалась, как шлюха на крэке». У нее была желтая футболка с длинным рукавом или коричневая юбка. «Она никогда не надела бы желтую футболку», — сказала Кристал. «Она всегда говорила, что желтый не ее цвет. И коричневой юбки у нее не было». «Окей», — Зоя кивнула. «Лейтенант Мартинес, вы хотите задать какие-то еще вопросы? Или вы агент?» Она произнесла «агент» так, как люди обычно произносят «жопа». «Что за дела с этой парой?» «Да», — сказал Мартинес. «Кто продает вам крэк?» «Я хочу помочь, но этого я вам не скажу». «Даже если это тот человек, который ее убил?» «Это не он». «А вы можете сказать нам, когда примерно видели ее в последний раз?» — спросил агент Грей. «Мы работали на улице, и я зашла в переулок с Джоном». «То есть с мужиком, клиентом», — ответила Кристал. «Когда я вернулась, ее уже не было». «Кто-нибудь видел, с кем она ушла?» «Нет». «Вы видели в тот вечер каких-нибудь подозрительных людей?» Она фыркнула. «Там, где я работаю, все подозрительные». «Кто-нибудь выделялся?» «Ага», — внезапно припомнила Кристал. «Там был гадкий такой чувак в раздолбанной машине. Пытался уговорить девчонок поехать с ним, но никто не согласился». «Как он выглядел?» — спросил Тейтум. «Сплошные татуировки. Лицо, руки, шея», — ответила Кристал, вспоминая тот вечер. И говорил смешно, голос такой пронзительный. «Вы знаете марку машины?» — спросил Мартинес. «Не знаю, но она была синяя, краска облезла». «Он пытался уговорить Кристу поехать с ним?» — спросил агент Грей. «Ага, но она бы никогда не села в такую тачку». «Где вы работали в тот вечер?» «Рядом с Брайтон-парком. У нас там свой угол». «Вы можете показать мне точное место?» — спросил Мартинес. Кристал замешкалась. Этот угол был самым классным местом, там она подбирала лучших клиентов. Если она покажет его этому офицеру, он будет знать, куда посылать полицию нравов. Ну да, будто это какой-то большой секрет. Все знали, где работают шлюхи из Брайтон-парка. «Конечно», — ответила Кристал, — «я вам покажу».